Глава 14. Прогресс и развитие. В 1784 году вышел первый том идей к философии истории человечества. Их написал бывший ученик Канта по Кёнигсбергскому университету Иоганн Готфрид Гердер. Гёте писал об идеях. Это произведение, возникшее лет 50 тому назад в Германии, оказало большое влияние на воспитание всей нации. Исполнив свое назначение, оно было почти забыто. Первая же ссылка в книге Гердера на кантовскую космогонию, первая же и сквозная для всей книги мысль, что все на Земле — изменение. Множество растений произведено было на свет и погибло, прежде чем создалось первое животное образование. И здесь насекомые, птицы, водяные и ночные животные предшествовали более развитым созданиям дня и Земли, и только затем выступил на Земле венец органического строения, человек, микрокосм. И еще более пугающая, странная для того времени мысль. Животные — старшие братья людей. Не нужно торопиться и выносить решение, что перед нами ясное эволюционное представление. Нет, это лишь намек на эволюцию. Есть в книге Гердера и испуганный отказ от идеи взаимного превращения животных. Но ясно, что и тогда многие воспринимали этот намек буквально, договаривая про себя то, что вслух Гердер высказать не решился. Тем более, что во многих местах Гердер, увлекаясь, начинает говорить так, как будто имеет в виду самую настоящую эволюцию. Несомненно, что в понимании идеи развития Гердер шагнул гораздо дальше Лейбница. К тому времени многие уже признавали, что человеку предшествовали, возможно, другие формы, но в духе все той же предустановленной гармонии пытались повернуть это рассуждение задом наперед, превратив следствие человека в целевую причину. Все предшествующее появлялось для того, чтобы создать самое трудное — человека. И вот в этом важном пункте Гердер, во многих других отношениях склонный к восторженному идеализму, тверд. Да, человек не мог появиться раньше менее организованных форм, хотя бы потому, что ему тогда просто нечем было бы питаться. Но думать, что в природе делается что-то специально в расчете на человека, наивно. Да и сама гармония, то, что мы называем гармонией, то, что выглядит гармонией на высшем уровне, не более чем следствие из того, что вовсе не является гармонией на уровне низшем, следствие самой ожесточенной и беспощадной борьбы за существование. Мир в творении создается лишь благодаря равновесию сил. Каждый вид заботится лишь о себе, как будто он один на целом свете, а на самом деле рядом другой вид, которым ограничивается его поле деятельности, и лишь в таком соотношении противопоставленных друг другу пород нашлось у творящей природы средство сохранить целое. Это еще не та борьба за существование, из которой Дарвин позже вывел свой естественный отбор, движущую силу эволюции, но это целостный, диалектический, даже системный, выражаясь современно, подход к развитию. По сути, понятие эволюции как развития из-за непрерывной подстройки, восстановления, все время нарушающегося в силу своей сложности всеобщего равновесия, такое понимание развития шире дарвиновской эволюции через отбор и изменчивость, хотя и включает ее как конкретный механизм претворения общего принципа. И Гердер пытается на уровне знаний своего времени вообразить прошлое с иным, вымершим живым миром, с другой географией, и даже будущее, когда вымрут нынешние животные и растения, изменятся природные условия. Правда, для человечества он готовит будущее развитие в основном уже на ином, высшем, как сейчас бы сказали, системном уровне, уровне человеческой культуры. Зарождению и развитию культуры и посвящает Гердер большую часть своей книги. Переходя к индивидуальному зародышевому развитию, Гердер со всей решительностью становится на сторону эпигенеза, славя его истинных творцов Гарвия и Вольфа. Известно, что Гердер долго искал и еле-еле нашел труд Вольфа, чтобы с ним познакомиться. На этом основании некоторые историки науки еще раз подчеркивают забытость Вольфа при жизни, его непонимание даже учеными-коллегами, а не то что посторонней публикой, профанами неспециалистами. Если это и верно, то лишь отчасти. Да, стремление замолчать Вольфа, принудить забыть его, было и хорошо известно, откуда оно исходило. Но Гердер не натуралист, а писатель и философ, знавший, что именно ему нужно для грандиозного труда о мировом развитии, задуманного, но так и не осуществленного его другом и учителем Лессингом, все-таки нашел эти немногие основные первоисточники. И общую естественную историю теорию неба Канта, тоже считавшуюся забытой и редкой, и теорию генерации Вольфа. Еще через 30 лет оказалось, что Гердер, возможно, искал не там, где следовало. На полке у его ближайшего приятеля и союзника, Гёте, давным-давно пылились без дела обе основные книги Вольфа. Причем наверняка Гёте знал о поисках приятеля, просто не удосужился посмотреть. Что же, и нынче такое бывает. Самое же главное и самое поучительное здесь в том, что чаще всего легенды о совершенно забытых идеях не более чем легенды. Просто при появлении до времени некоторые достижения человеческого гения часто уходят как бы в некую подкорку развивающегося научного и культурного самосознания и ждут своего часа, исподволь готовя умы к грядущей смене парадигмы. Ведь и Гёте почти через полвека счел книгу Гердера основательно забытой и наверняка напрасно, свидетельствуя чему еще несколько более поздний отзыв Гоголя о величайшем зодчем. Идеи прогремели при выходе в свет, вместе с критикой чистого разума Канта они готовили умы к веку социальных и научных революций, освобождая дух человека от тяжести застарелых предрассудков, засели в самой основе общественной мысли. Ученые, те да, не ссылались на идеи. Даже философ и даже учитель Кант счел труд Гердера неосновательным. Специалисты вообще не любят признавать влияние неспециалистов. Это началось не вчера. Но отсутствие научных ссылок ни о чем не говорит. Чуть не в каждой семейной библиотеке была эта книга. Она много раз переиздавалась, выходила выдержками и в русском переводе. Поколения молодых образованных людей приходили в науку на служебное поприще, в храмы муз, уже твердо зная о том, что мир развивается. Их было не так-то легко сбить устаревшими университетскими курсами, но это было знание, пусть не конкретное, но зато на более глубоком и широком, на общекультурном уровне, когда и речи нет о формальных ссылках. На букварь не ссылаются. И Гердер, и вместе с ним, сначала, а потом в одиночестве, Гёте, гениальные дилетанты, универсальные мыслители, оказали великое влияние на европейскую мысль таким неформальным, но оттого лишь более основательным образом. Идея развития развивалась, эстафета мысли продолжалась. Великая особая заслуга Гердера в том, что он не просто подозревал, не просто намекал, затемняя и недоговаривая, а открыто, радостно объявил, что факт развития мира освобождает человека от малейших сомнений в его праве на свободу собственного, индивидуального и общественного развития. Под всяким большим общественным освободительным течением всегда есть широкая платформа не только социально-экономических, но и естественно-научных, философских принципов и взглядов. Идея революционного развития необходимо вытекает из всей системы исторического и диалектического материализма. Декабристы и Герцен вдохновлялись диалектикой Шеллинга и Гегеля, натурфилософией Окена. Эпоха французской революции немыслима без всей истории зарождения развития. В XVIII веке самой идее всеобщего развития. Лейбниц, французские энциклопедисты, Монпертюи, Лессинг, Вольф, Кант, Гёте — все они с разной степенью осознанности готовили главный итог века просвещения — революцию, создавая, выкристаллизовывая идею развития. И наиболее ясно и законченно это сделал Гердер. «Но что же дальше?» — страстно вопрошал Гердер. Человек был на земле образом Бога, наделен был самым сложным и тонким органическим строением, какое только может быть на земле. Так что же теперь идти ему назад и превращаться в камень, в растение, в слона? Или колесо творения уже остановилось и уже не приводит в действие других колес? Последнее немыслимо, потому что в царстве верховного блага и мудрости... Да, Гердер думал так. Он же был священником, глубоко религиозным человеком, но только Бог его очень уж походил на обожествленную природу Гёте. Все связано между собой, и сила воздействует на силу со всеобщей взаимосвязанности целого. Если все это так, то или вся целенаправленность, вся взаимосвязь природы — просто сон, или же и человек идет вперед. Какими путями — вопрос другой. Гердер смотрит на причинность, на то, что связывает прошлое с будущим все еще в духе Лейбница, с некоторым фатализмом. Связь развивающихся событий столь сложна и огромна, что свобода человеческой воли в этой жесткой цепи причин, следствий не более чем счастливая иллюзия. Но поскольку человек создан для свободы, он может так или иначе выявить себя, исполняя свое предназначение, не противясь естественному ходу вещей, а помогая ему. В этом не только его право, но и его долг. Самые резкие, непримиримые ноты Гердер, то ли испугавшись, все же жил он при дворе, в Веймаре, милостями великих мира сего, как и Гёте, то ли одумавшись, выбросил из окончательного текста. С горьким и яростным упреком от имени природы и истории он обращался к немецкому народу, так и не поднявшемуся на борьбу за свое духовное и социальное освобождение. Вообще можно считать принципом истории не покорить тот народ, который не желает покоряться. Но вот что не искупить никакими слезами. Народ, привыкший нести ярмо рабства и делить злосчастную добычу поработителя, этот народ редко поднимается из глубины своего падения. Первый том идей вышел в 1784 году. Хорошо известно, что книга создавалась при постоянных советах Гёте. Взаимное влияние этих людей друг на друга было огромно. В Веймарском кружке горячо обсуждали самые волнующие, таинственные моменты идеи развития. Обезьяна. Она похожа на человека. Почему? Был ли человек в своем эволюционном прошлом обезьяной? Почему нынешние обезьяны задержались в своем развитии, не стали людьми? Гердер кое в чем близко подошел к мыслям, высказанным через 100 лет Дарвином, Гексли, Энгельсом. Он высказывает ряд важных догадок о роли прямохождения. Освобождены руки для труда, гортань для речи. Мозг получает возможность для увеличения и развития. Тяжелую голову легче удержать в прямом вертикальном положении, нежели в наклонном горизонтальном. Скелеты обезьяны и человека сходны до деталей. Одну только кость, общую для всех позвоночных, в том числе и для обезьяны, не находили тогда у человека. Ос интермаксиллария, межчелюстную кость. И Гердер добросовестно сообщает об этом, хотя это и нарушает стройность данной им картины. Но не успел выйти из печати первый том идей, как Гердер получил восторженное письмо. Его друг Гёте открыл «Ос интермаксимляре человека». «Поздравь меня! Только, пожалуйста, не выдавай этого. Это надо обделать в тайне. Порадуйся от всего сердца. Это ведь камень, завершающий все здание человека. И вот он налицо, тут как тут. Да и как еще? Я представлял себе в связи с твоим целым. Как это будет прекрасно! Так по крупицам строилась истина. Гёте же и его роль в истории идеи развития — тема особая.